Глава вторая. Возможности обсудить подробно детали плана Фокиной нам так и не представилось. Хотя я пришел к выводу, она права. Подумал немного, пока мы топали обратно в лагерь, и, к своему сожалению, остановился на той же самой мысли. Нам нужен стресс. Нужен толчок, который сможет заставить способности работать. Однако Константин вороном кружил рядом, практически ни на минуту не оставляя нашу компанию в покое. Мне даже стало казаться, что когда кто-то из нас идет в сортир, прилизанный под дверью бдит, проверяя, не сбежали ли мы опять куда-нибудь. Тем более к вечеру на всех моих товарищей накатила грусть в ожидании неизбежного будущего, которое могло принести всем нам большие проблемы. Я постоянно находился вместе с Мишиным и Рязкиным. При них с Машей о реальном положении вещей тоже не поговоришь. Да и за самой Фокиной след в след ходила селедка. Поведение Тупикиной тоже меня, между прочим, немного удивляло. Появилось в нем что-то подозрительное. «Чего непонятно?» — сказал Рязкин, когда я перед сном спросил пацанов. «Не кажется ли им селедка более странной, чем обычно?» «Втюрилась она в тебя, это и ежу понятно». «Ага», — поддохнул Мишин. «Ежу ясно, а Ванечкин дальше носа своего ни шиша не видит. Тупикина пялится на тебя каждый раз, стоит тебе отвернуться. И глаза у нее такие грустные-прегрустные. 100% втюрилась. А ты с Машей на свиданке бегаешь. Это ж классика. Две подруги увлечены одним парнем». «Вы чего?» Я нервно хохотнул. Мысль о влюбленности селедки казалась мне абсурдной. Для начала я взрослый дядя. Ну, не внешне, конечно. Однако суть это не меняет. Я всех этих детишек как детишек и воспринимаю. «Да не может быть». «Но ты и дурак, Ванечкин!» Рязкин поправил подушку, стянул сандалии и забрался в постель. «Точно говорю тебе, влюбилась селедка. Вот и ведет себя, как глупая курица. Давайте спать, сил нет совсем». Антон отвернулся и моментально засопел. Я же почти час лежал, пялись в потолок, осмыслял всю ситуацию в целом. Правда, ничего путного так и не придумал. В голове все смешалось в какой-то ком. Селедка, Фокина, Псионика, родители, Мишин с Рязкиным и даже Богомол. А потом пришло утро. После ночного сна, естественно. Наступил тот самый день. День расплаты за содеянное. Суббота, в которую родители отдыхающих три раза ха-ха подростков должны были приехать в пионерский лагерь. Если это отдых, я готов дать на отсечение руку. Не свою, конечно. Руку Богомола готов дать на отсечение. Нас разбудил все тот же оглушительный, противный вой трубы апокалипсиса. Так я про себя назвал горнвожатого, в глубине души желая, чтоб однажды сам Константин, проснувшись утром, обнаружил эту чертову дуделку у себя в заднице. Потому что от звука, который производил данный предмет, реально можно чокнуться. «Мама!» — закричал с просонья Мишин и натурально кувырком вывалился из кровати. Он вообще всю ночь спал беспокойно, ворочался, стонал и просил не забирать у него хлебушек. Я так понимаю, толстяку снился самый ужасный ужас, будто его лишили еды. Вася во время своего фееричного кувырка не рассчитал что-то и вместо того, чтобы оказаться на ногах, плюхнулся прямо на пол на задницу. Теперь он крутил башкой по сторонам, пытаясь сообразить, что вообще происходит. «Мишин, ты аккуратней!» — Антон протянул ему руку, чтобы помочь встать. «В следующий раз может повезти меньше, и у нас в спальне появится дыра в полу». «Очень смешно!» — толстяк ухватился за ладонь Рязкина и поднялся на ноги. «Блин, во сне показалось, эта мать рядом встала и орет. Подумал, ну все, Элеонора ей уже рассказала про отчисление». «Умываемся и на пробежку!» — радостно заорал ошивающийся на пороге Константин Викторович. Есть ощущение, он уже не воспринимал наш ежедневный физический мацион как наказание. Ему просто по кайфу было издеваться над подопечными. Иначе откуда эта счастливая улыбка на его лице? «Вражина!» — тихо буркнул себе под нос Мишин. «Фашист недобитый!» «Я не понял, Василий!» — Костик заметил толстяка, который из всех остальных подростков выглядел самым сонным. «А ты что, только встал? Утро уже наступило, Мишин. Солнце светит нам в окно своими лучами. После завтрака приедут ваши родители. Это ли не счастье?» «Ого!» Вася потер ушибленный зад, сунул ноги в спортивные штаны и направился к двери, на ходу поправляя треники. «Умирать в такой солнечный прекрасный день — самое оно!» Я, Ряскин и Богомол двинулись следом. Через 5 минут мы уже пристроились в конец длинной очереди сонных подростков, часть из которых самораспределялась в душевую, часть в туалет. К счастью, когда все переоделись, причесались и натянули одежду, собираясь отправиться на пробежку, в спальню вошла Елена Сергеевна. «Константин Викторович!» Она бочком приблизилась к прилизанному, который всем своим видом демонстрировал готовность к великим свершениям, только не к своим, а к нашим. «Сегодня родительский день. Мне кажется, не очень правильно гонять детей по периметру лагеря. В конце концов, у них вроде как праздник». Мы коллективно напрягли слух, искренне надеясь, что Леночка вразумит вожатого. Просто все, без исключения пацаны, выглядели как солдаты, только что выбравшиеся из тяжелого боя. Некоторые опирались на грядушки кроватей, некоторые плечом на товарища, стоявшего рядом. Один только Богомол слегка подпрыгивал на месте, изображая разминку. Самое интересное, стоило нам оказаться на улице, его энтузиазм очень быстро заканчивался. Богомол ввалился в ближайшие кусты буквально через пару метров. При этом он начинал тяжело дышать и даже вываливал язык, чтобы точно было понятно, человек на последнем издыхании. Костик, памятуя о том, что этот неадекват исполнял в лесу, когда мы учились делать себе место для сна, делал вид, будто не замечает фокусов Богомола, просто игнорировал его. Наверное, опасался, что тот начнет вытворять что-нибудь похлеще, а лучше уж пусть лежит в кустах. Все равно, когда придет время возвращаться в корпус, Богомол будет бежать впереди всех. «Праздник, понимаете?» — сделала акцент Елена Сергеевна и многозначительно посмотрела на прилизанного. На слове «праздник» Мишин жалобно вздохнул, при этом ухитрившись еще издать звук, похожий на рыдание. Мне, честно говоря, уже стало интересно посмотреть на мать толстяка. Что там за женщина такая любопытная? У Василия при одной мысли о ней начинается истерика и паника. «Черт!» — Константин Викторович почесал затылок. «Вы правы. Если родители увидят своих детей замученными, сложно будет говорить об их недопустимом поведении. Да, думаю, действительно, сегодня пробежки не будет». Подростки облегченно выдохнули. Правда, радость наша была недолгой. Буквально секунду. «Завтра компенсируем двойным объемом», — добавил Костик. «Убейте меня!» — простонал кто-то из пацанов. Судя по голосу, тот, кто просил об этом уже второй день подряд. В общем, благодаря вожатой мы отправились на завтрак, избежав фанатичной любви прилизанного к бегу. Однако, если остальные подростки живо переговаривались, ожидая появления предков, которые, я так понял, в родительский день привозят всякие вкусности, наша компания, наоборот, грустнела с каждой минутой все сильней. Наконец нас вывели из столовой, построили на площади перед кинотеатром. В воздухе повисла тишина. Многозначительная. Так бывает перед грозой или перед салютом. Для кого-то эта тишина означала приближение настоящего праздника. Для меня, Мишина, Ряскина, Селедки и Фокиной это было похоже на ожидание приговора. Только Богомол оставался безмятежным, с улыбкой крутил башкой и смотрел по сторонам. «Меня тошнит», — сообщил Мишин, хотя на кой черт нам эта информация, совсем непонятна. Где-то в дальнем углу территории лагеря, в кустах, как назло, завыли собаки. Это создавало определенную атмосферу, добавляя напряженности. «Видимо, предчувствует беду», — протянул Рязкин, и тут же получил от селедки удар локтем в бок. А еще очень настойчивый совет заткнуться. Тупикина, кстати, тоже сильно нервничала перед появлением родителей. Из ее предыдущих случайных фраз, я так понял, они у нее строгие. Маша, как и я, просто ждала. Напряженно. Потому что мы с ней оказались в самой хреновой ситуации. Нам предстояла встреча с людьми, которых мы вообще не знаем, но которые исключительно хорошо знают нас. И прежде чем мы отхватим за жалобу Элеоноры или отчисления, еще надо постараться, чтобы родители Фокина и Ванечкина не подняли шум, будто их дети на себя не похожи. Собачий вой резко прервался, а потом также громко мявкнула кошка. «Вот и нас сейчас, как котят», — грустно высказался Миша. Не знаю, как далеко могла бы зайти фантазия толстяка, но в этот момент ворота открылись, и на территорию лагеря въехал автобус, битком набитый взрослыми. Следом за автобусом тянулась вереница из нескольких машин, штук 5-6, не больше. Последним ехал автомобиль, который лично я побоялся бы таким словом назвать. Это было что-то очень маленькое, облезлое и похожее на жука, которого растопорщило в разные стороны. — Вась! — Рязкин указал рукой в сторону этого чуда автопрома. — Вон ваш горбатый! Значит, мать с отцом приехала. Не все так плохо. Своих пока не вижу. Они в автобусе должны быть. — Ага. Толстяк кивнул и, мне показалось, постарался сделать шаг назад, чтобы спрятаться за спинами других пионеров. Горбатый, как эту страсть назвал Рязкин, громко засигналил и, обогнав все машины, которые медленно тянулись за автобусом, лихо вырулил вперед, возглавив кортеж. В этот момент с адским лаем из кустов выскочили несколько собак и бросились почему-то именно на эту машину. Водительское окно опустилось, оттуда появилась мужская голова. Судя по скромным размерам этой головы, Мишин явно пошел не в отца. Потому как выглядел мужик каким-то щуплым и маленьким. Он высунулся из окна чуть ли не наполовину, посмотрел на собак, прыгающих рядом, а затем откинул голову назад и зашелся маниакальным смехом. Собаки буквально подавились лаем и вообще предпочли ретироваться от греха подальше. «Лучше бы одна мать», — тихо сказал Мишин и снова постарался задом пролезть в стройные ряды товарищей по отряду. Наконец ржавая тарантайка остановилась ровно перед автобусом, который тоже притормозил, чтобы высадить пассажиров. Горбатый несколько раз чихнул и феерично выблевывал несколько литров непонятной жижи, отдаленно напоминающей машинное масло на асфальт. Автобус открыл свои двери, на улицу начали вылазить взрослые. Все они были с сумками, рюкзаками и даже ведрами. Такое чувство, будто никто не предупредил взрослых, что вообще-то их детишек не морят голодом в лагере. — Ну, сейчас начнется, — сказал Мишин с тоской, глядя, как из Горбатого выбираются его родители. Отец толстяка, как я и подумал изначально, выглядел чуть ли не ровесником сына. Даже, наверное, Вася будет покрепче. А вот мать... Высокая, с широкими плечами, весом килограмм в 120, она напоминала не женщину, а борца сумо. Гражданка Мишина с трудом выбралась из автомобиля, вызывая недоумение, как она вообще туда могла залезть. Мне кажется, машина, при этом радостно застонав, стала выше. Отец суетился возле багажника, вытаскивая какую-то нереально громадную по своим размерам сумку. При этом он активно махал рукой Васе, рассмотрев его среди подростков, которые начали распределяться по заботливым рукам мам и пап. Пока гражданка Мишина потягивалась после дороги, Отец толстяка, похоже, надорвал спину этой сумкой, вытаскивая ее из багажника. Он поставил груз на асфальт и ухватился за поясницу с таким видом, будто его только что ножом пырнули. А потом повел себя крайне неожиданно. Упал на землю и начал корчиться в агонии. Правда, тут же вскочил на ноги со смехом. «А-а-а!» Я с пониманием и сочувствием покосился на Мишину. Теперь понятно, почему Вася все время жрет. Он просто заедает стресс. А с такими предками стресс неизбежен. Мать, судя по тому, как она осматривает окрестности суровым взглядом, генерал в юбке, а отец — шутник и балагур. Причем его шутки не знают ни удержу, ни каких-то разумных границ. «Василий!» — прекратив дурачиться, отец Мишина рванул в нашу сторону. Сумку он тащил прямо по земле за собой. Мать, заметив, наконец, сына, расплылась улыбкой, которая, например, у меня вызвала нервную дрожь. Было похоже на то, что женщина просто сейчас всех нас проглотит. Буквально пару минут, и предки Мишина стояли уже возле нас. Рязкин с этими товарищами, встречавшийся в прошлом году, пискнул: «О, а вон мой старший брат!» и моментально исчез в стороне самой большой толпы взрослых. «Вася, папе необходимо переодеться!» Сходу, не поздоровавшись, низким басом сообщила гражданка Мишина. «Извалялся в чем-то вонючем во время своих драматических сцен на земле». «О, а это твои друзья? Надеюсь, они все хорошие дети?» Мать толстяка посмотрела прямо на меня. И скажу честно, я был готов, по примеру Мишина, попытаться слиться с толпой. Ее взгляд изучал мое лицо, мою одежду, мою обувь, и при этом я почему-то чувствовал себя виноватым во всем, хотя непонятно, с хрена ли. «Это Петя Ванечкин», — обреченно ответил Вася. «Мы с ним в одном отряде». Я оглянулся, ожидая, когда он представит остальных, но остальных рядом больше не было. Рязкин скрылся в толпе. Середка, опустив голову, стояла возле высокой худой женщины в очках. Фокина я тоже не видел. Даже Богомол исчез. «А где твои родители?» — поинтересовалась мать Мишина. Причем спросила она это таким тоном, будто точно знает, что я же своих родителей и угандошил. Еще как назло отец толстяка начал его расспрашивать о лагере. Они чуть отошли в сторону. Мы с гражданкой Мишиной остались один на один. Она продолжала сканировать меня взглядом, и я с каждой минутой понимал, это женщина из категории мамаш, которые все прегрешения своего сына свалят на его друзей. Поэтому, когда Элеонора сообщит родителям о том, что их детки тут исполняли, боюсь, я стану первым кандидатом на роль той злой силы, которая толкнула Васю на темную сторону. «Тут где-то...» — я покрутил головой, потихоньку пятясь в сторону. «Сейчас появится, наверное, вот-вот». «Петя, Петя, я здесь!» — от толпы взрослых отделилась женщина. Выглядела она приятно. По крайней мере, взгляд у нее был адекватный, улыбка располагающая. Очень надеюсь, что это и есть родительница Ванечкина. Особенно надеюсь на фоне родителей Мишина. Должно же мне хоть в чем-то повезти. В руке она несла небольшую сумку, что тоже радовало. Значит, с башкой у нее все в порядке. В общем, женщина меня своим видом реально порадовала. И еще в ее улыбке чувствовалось тепло, искреннее. Она будто соскучилась по мне, то есть по сыну. В общем, я так понял, это и есть мать Ванечкина. Имелся у этой женщины один только минус. Один, но весьма значимый. На второй руке, которая не была занята сумкой, висела девчонка лет 7, может, 8. И вот это создание с двумя бантами, прыгающими по ее плечам, в отличие от матери, наоборот, своим видом меня напрягла. Даже, наверное, не столько видом, сколько физиономией. Лицо у нее было хитрое, наглое, излишне подвижное. Глаза постоянно бегали туда-сюда, будто девчонка соображала, чё бы такого натворить. Учитывая, как крепко ее ладошку сжимала материнская рука, думаю, мои ощущения меня не подводят. И если ребенок сестра Ванечкина, то я знаю, как нам поступить с Фокиной.